Может быть, от мягкого шума волны, играющей голышами, от рева верблюдов, близости пристани, запаха рыбы и лаврового листа, камня, нагретого солнцем. У Евсея голова кругом пошла от многолюдья, разноязычья, то говорили по-своему адыги, хазары, лезги, осетины, готы. Бавкон усмехнулся. «Одичали мы на своем острове. Возле столба грешников на торгу стоял привязанный оборвыш с непокрытой головой, а закопченный человек, верно, кузнец, говорил укоряюще, «Будешь еще тать красть?» Неподалеку от камня с отметиной тьму тараканской сажени мужик, похожий на разбойника, кричал, что есть силы, «Жарену рыбу!» Здесь шумело рыбное торжище. Продавали морские травы, раков, осьминогов, рыба трепыхалась в корзинах и чанах, сверкали чешуей красноватые лещи, одноглазая камбала, серебристая кефаль, севрюга с расщепленным хвостом, большими круглыми белыми глазами и синеватым зрачком. Мелюзга, пузанки, селявки лежали в навал. Ивашка склонился над осетром. Черная в пробел спина с одним пером, на красноватом носу десяток белых пупырышков. Словно костяная чешуя в несколько рядов делала осетра ребристым. Бывает же такое на свете. «Тут гляжу, и на долото рыбу удят», — довольно сказал отец. Три рыбака с трудом протащили огромного серого сома с приплюснутой головой, спина, как у свиньи, и длинными усищами. Ивашка с Анной пялились на эту невидаль. «Верно, с Дона заплыл», — дивился и отец. Будто из-под земли вырос кривоногой с сизым носом надзиратель рынка. «Хвост для князя отрубить», — строго приказал он. Стал отбирать у продавцов омаров, устриц, черепах, что завезли арабы. Все на княжий стол. Потом добрался и до черной икры. На княжий стол. «Эх, та же песня!» — сокрушенно подумал Евсей, и желваки заиграли на его скулах. «Тощему народу тощим и быть!» И на душе стало смурно. Они двинулись дальше. Между двух минаретов раскинулись цветные навесы. Персы в полосатых халатах продавали чувяки, осыпанные блесками с загнутыми вверх носами, плоской колодки для входа в мечеть, изделия из бамбука. Армяне разложили сладости, гранаты, айву, грецкие орехи, разменивали монеты на небольшие стеклянные браслеты белой вежи. А чуть дальше лежали на земле шкуры пантер из Индии, барсов с Кавказа, лезгинские ковры, франкские мечи, кольчуги, грузинское Давыдово царство, египетская посуда, мускус Азии, слоновая кость из Африки, китайской материи, пурпурной ткани, перец. У окованных позолоченной медью ворот в город 8 мечников и подъездной сборщик подати собирали дань с купцов, осматривали товары, ловко прятали взятки. Из половецкого купца тоже пошлину стребовали. У половца безбородое лицо, а когда он снял с головы шерстяной колпак, бритая голова оказалась схожей с недозревшей тыквой. Бавкун с детьми стал подниматься по широкой вымощенной дороге к городской площади. Впереди тянулся воз доверху, набитый таранью. Взбирался в гору без ноги на катке. Да, тьму таракань чем-то походила на Киев. Слышимый везде русской речью, стражниками у золотых ворот, вот этим попом-молчальником — с приседающей походкой, что идет рядом с возом, принимая приветы прохожих, святче Божий, вот этим спесивым боярином, шествующим посередь мостовой, У боярина чуб заброшен за ухо. Рядом плетется дружинник. На нем шапка с золотым верхом, голубой бархатный кафтан, сабля с тупым концом. За поясом в чехле нож с роговой рукояткой. Но это был и совсем не похожий на Киевград. Здесь ярко и щедро освещало солнце пористый, похожий на губку, камень домов меж розовых акаций. Порывы ветра приносили запахи морей, словно пропитывая ими город, ворошили сухие водоросли на крышах, оглаживали виноградные кисти. Здесь жесты горожан были нетерпеливы, голоса кликотали, краски переливались ярче, чем возле Днепра Славутича. Восток, Византия, Кавказ вплетали в узор Тьму-Таракани свои нити, звуки, придавали его лику ни с чем не сравнимые черты. В садах возле мраморных зданий, в мощенных двориках стояли древние статуи, дома из сырцового кирпича под черепичной крышей, матово серебрились высокие маслиновые заросли, переулки-лестницы нежданно ответвлялись, террасы с каменными подпорьями громоздились одна на другую, валялись обломки каких-то колонн из красного мрамора, прочно вросли в землю каменные ряды иноземных гостей. Солнечные часы на Грецкой улице показывали полдень, когда Бавкон с детьми подошел к торжищу в центре города. На выдолбленной из дерева трубе с железными обручами, а, наверное, тянулась в гору снизу от пресного озера, сидел гудец с длинными волосами и светлыми живыми глазами и играл, перебирая струны. В синагогу напротив вошел раввин. Евсей с детьми присел рядом с гудецом, сказал одобрительно: «Здесь, я гляжу, кривоверных не теснят». Гудец общительно поглядел круглыми, как у судака, глазами. «Всякую веру милуют. И жидовин, и сарацин, и латинин, и еретиков от беды избавили». «То добре», — сказал Бавкун, — «как совесть велит, так и веруй». «Ты не здешний?» — поинтересовался гудец. «С Киева мы». «Вон та в улице, видишь?» — протянул длинный загнутый палец с потрескавшимся ногтем гудец в сторону улицы, идущей к гавани. «Сказывает издавень монах Печорский Никон, что бежал от гнева князя вашего Изяслава. Монастырь здесь заложил, летопись писать стал. Теперь в улице так и зовется Никоновская. А вон там», — гудец кивнул куда-то себе за спину, — «Фряжская улица, плитой вымощена, такая узкая, что прозвище ей «Погоди, я первый». Слышка, сказывают, когда дома на ней построили, всадник проехал с копьем поперек конской шеи и глядел строго, нигде копье стену не задело, а то дом снесли б». В начале улицы Фрягов черноволосые мальчики играли в чудную игру. Один из них, красновато-коричневого загара, цветом схожий со стрючками уксусного дерева, клал на камень пергамент с рисунком и ладошкой бил по рисунку. Если картинка переворачивалась лицом к камню, удачник выигрывал ее. Ивашка усмехнулся, глядя на своих однолеток. «Делать им нечего». Анну другое заняло. Что-то неподалеку верещало, звонко, без устали. «Дяденька, что это тренькает?» — спросила она у гудеца. Тот усмехнулся. «То цикады, на вроде бы кузнечиков. Нам, гудецам, соперники». На руку Анны села божья коровка. Да не такая, как в Киеве, а кусачья. Анна сбросила ее ногтем. Еще долго бродил Бавкун с детьми по невиданному граду, девясь названием улиц: Монастырская, Летописная, Серебряная, девясь бассейнам, толстостенным домам на каменной основе, со ставнями на широких окнах, с куполами крыш, с чердачными оконцами, с хитрыми ручками калиток, словно зверь, какой грыз кольцо. На улицах встречались нищие калеки, монастырские чернецы и купцы, люд в невиданных одеждах, сказывали колхи, обезы, наздреватые из желтого песчаника лестница, проросшая травой, вела к горе, княжеским владениям. Но туда Бавкун не решился подняться. Он возвратился к площади, где вел беседу с гудецом, остановился у собора Святой Богородицы, вздымавшего свои 13 куполов. Ивашка, запрокинув голову, поглядел на позолощенный резной крест над главным куполом. Рядом с медным голубем-флюгером сидела живая белоснежная чайка, верно всматривалась и в Сурожское, и в Русское моря. Куда полететь? Они поднялись по ступеням на паперть. У входа в собор служка с реденькой бородкой и желтым отечным лицом теснил глиняной печатью церковные квасные хлебцы, богомольцам для причастия. На двери собора выбитые птицеголовые звери, князь Мстислав с нимбом вокруг головы, скакали возле него всадники с подъятыми щитами, сцепились в схватке вои. Бавкун, сотворив крест, вошел с детьми в прохладный гулкий притвор. Под ногами, словно золото, сияла начищенная медь. Издали виднелся иконостас с его рядами икон в лентах тисненного серебра с вкованными драгоценными камнями. Иконостас отделял низкой стеной позолощенный алтарь со святыми дарами под шатром. Чей-то могучий бас пророкотал: «Господи, помилуй!» На стенах собора проступали росписи. Бежал по волнам зеленовато-голубой корабль. Князь в золотистых латах под пурпурным плащом стоял у пальмы с красными плодами, а под ногами у него прогуливался фиолетовый павлин. «Не как в раю это», — решил Евсей. Шел страшный суд, напоминая грешникам о карах загробного мира, о муках для богоотступников. Звали к ответу мертвецов трубящие ангелы. Божья рука властно сжимала ничтожных людин. Над Аналоем висела в окладе, изукрашенная перлами и сапфирами, икона Пресвятой Богородицы. Божья Матерь с вытянутым подбородком, прямым тонким носом, сострадательно глядела с золотого поля. На руках Мария держала младенца с такими же светло-карими продолговатыми глазами, как у Анны. Надпись признавала с Богородицей: «А тебе радуется всякая тварь». Над полом, выложенным цветным камнем, нависал затуманенный ладаном лик Христа, глядел с купола всезнающий. Рубкий свет узких оконных прорезей едва проникал в храм. Восходные палаты, хор для княжей семьи, уходили куда-то в тень. Тускло сияли царские врата и святительское место. Терялись ввыси могучие своды, взлетевшие к небесам, точно хоралы из камня. Евсей не знал, да и не мог знать, что тайные ходы вели из собора в княжий детинец, в архиепископские палаты, что тайные двери скрывали казнохранилище, что строили, расписывали собор не только артели киевлян и греков, но и косогов, лезгин, ясов, иберов, мастеров из всех земель. Их трудами и тщанием измечен был Божий дом. Сейчас Бавкун, почувствовав себя под этими могучими сводами затерянной песчинкой, опустился на колени. Анна с Ивашкой поспешили сделать то же. Умиротворение вошло в душу Евсея. Все это — запах лампадного масла и воска, тускло поблескивающие репиды, величавые бронзовые мраморные кресты на подножиях, Тишина, словно отгородившая город с его шумливыми толпами, скрипом повозок, гиком всадников на ристалище, от тревожной и неясной судьбы его бывкуна. Все это сейчас успокаивало. И, обращаясь к сострадательной Богородице, к лику Христа, Евсей шептал: «Господи, помоги мне и чадам моим, не дай нас в обиду, сподобь к концу лет моих увидеть детей в счастье». Теплились лампады, мерцали свечи у икон грецких и киевских богомазов, крылатые львы на белом камне обещали защиту, суровые лики Бориса и Глеба подтверждали обещание, а тихий старичок Никола Чудотворец, похожий на отца Прокши, кивал одобрительно. Глава 6. Порт великий.